он продолжал следить за женой, хотя Томми Бэрона уже ждал электрический стул. День казни она вдруг поехала в охотничий домик. Норман ее понимал. Казнь была назначена на 11 ночи, и в этот момент Сидни хотела быть в том месте, где они с Томми любили друг друга. Целый день Норман прятался в лесу и следил за домиком. Сидни вышла только раз, чтобы разгрузить багажник своей машины, и больше не появлялась. Норман слышал звуки радио, доносящиеся из дома. В новостях несколько раз повторялось имя Томми Бэрона. За 15 минут до казни он постучал в дверь. Сидни могла затаиться и не открывать, но она распахнула дверь почти мгновенно.